Михаил Рутштейн. «Мои три жизни. Записки еврейского врача». Моему дорогому брату Яше посвящается. Эпиграф. «Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Минувшее проходит предо мной. Давно ли оно неслось, событий полно, волнуясь, как море-океан. Теперь оно безмолвно и спокойно». Александр Сергеевич Пушкин, Борис Годунов. «Память – лучший фальсификатор на свете. Все, через что человеку случилось пройти, она с легкостью превращает в увлекательное приключение». Эрих Мария Ремарк.